Глава 70. Дыры. Затосковал Родионов. Сутками лежал на диване и думал. Думал, о чем же так тоскует его душа. И никак не мог вспомнить. Иногда заходил Юра. «Хреновый, Паша, у тебя организм. Что толку лежать? Не пьешь? Так делал бы что-нибудь. Двигался, что ли?» «Нет смысла», — отвечал с дивана Родионов. «Двигайся, не двигайся, все равно ничего не изменишь по существу. Все само собой развивается, независимо от наших усилий. Под лежачий камень вода не течет», — настаивал Юра. «А ты лежишь, лежмя». «Я лежу, а время все равно движется. События происходят, волны шумят. Вечер наступает». Тут Пашка замолкал, словно бы прислушиваясь к шуму далеких волн. Юра тоже поневоле прислушивался, но слышал только звяк тарелок на кухне. «Странный ты человек, Паша», — с сожалением произносил Юра. «Женился бы, что ли, семью завел». «Все суета», — тихо отвечал Родионов. «Мне теперь думать надо, вспоминать. Я уже привык». «Ну, думай», — соглашался Юра. «Надумаешь выпить, заходи». А на кухне Микола рассказывал. «Долгоносый такой, с залысинами. Глаза слезятся, красные. А я гляжу, сидит под люка на елке. Ровно соловей-разбойник, целится в нашу сторону. Я подошел так неприметно, а он и не видит. Я ж говорю, в трубочку смотрит, ноги раскорячил на сучьях. Там и гнездо у него свито, тряпья какого-то настелил. Я воздух набрал полную грудь, как крикну «Эй!» Он и дрыгнулся, покатился с ветки на ветку. Успел только крякнуть. Ногами посучил-посучил и кончился. Мне и жалко его. Лежит гадина, шея длинная, голая, пальцы скрючил. А как глянул на его ружье, там, на прикладе, 17 засечек. Смекаешь? Эх ты, думаю, нехристь. Что ж ты, думаю, подлая твоя душа? Нет бы в открытом бою воевать. Все-то они норовят из норы какой-нибудь ужалить. Что американцы эти со своими лазерами? Хрен их достанешь честной рукой. Нагадят издалека и ушмыгнут. Там я его и зарыл под елкой. Лежи, думаю, где свалился. А не Макс ли то ундер наш? Задумалась Вера Егоровна. Его описание точь-в-точь. Он нас-то всегда ненавидел. Прямо не говорил. Но иной раз не выдерживал, намекал. Не люблю, дескать, я это ваше русское быдло. А мне вот что позавчера, — спохватывался Василий Кузьмич, — не пойму. Принесли шкуру, выделай, дед. Это, мол, шкура редкого зверя, филина. А филин-то птица. Я пощупал, шкура битая, в дырях. Странно, думаю. Ни перьев, ничего. Шерсть вроде как у кабана, без подшерстка. И вся в дырях. Ровно из картечи стреляны. А не чертова ли это была кожа? Эге, подумал Пашка, вот тебе и филин. А на севере дыру пробурили, вступал Степаныч. Ты вот про дырья начал, я и вспомнил. Так вот, дыру просверлили внутрь земли, а оттуда как сиганет что-то, вопль такой, дым. Интересный феномен, задумался Кузьма Захарьевич.